Глава 245. Транспортное средство. Сидя в кресле, Роланд внимательно читал собранную Баровым статистику. На то, чтобы рассортировать все 6000 беженцев, у ратуши ушло примерно трое суток. В результате оказалось, что ремесленников среди беженцев было всего 186 человек. Впрочем, такое малое количество ремесленников Роланд связывал еще с тем, что он сам вел слишком сложные тесты. Никто не горел желанием без очереди давать дом и удостоверение тем людям, которые были недостаточно квалифицированы. Роланд решил отныне считать официальными жителями городка Пограничный только тех людей, которым выдали удостоверение. Это помогло бы обеспечить безопасность в городе, да и при малом количестве жителей упростило бы самому Роланду процесс контроля над своими подданными. А в будущем, когда население станет расти постоянно, подданные Роланда будут сами помогать новоприбывшим тут ассимилироваться. Люди, в конце концов, были социальными животными, так что если большая часть жителей города будет поддерживать идеи Роланда, то со временем убедит и остальных. Таким образом, Роланд собирался вести своих жителей к хорошей жизни. Распределением жилья между ремесленниками заниматься будешь ты. Неважно, есть ли у них семья или нет, выдать каждому по личной квартире. Скомандовал он Барову. «Да», — кивнул Баров. «Могу ли я спросить, ваше высочество, вы собираетесь просто подарить им дома?» «Нет, сдать в аренду». Роланд отрицательно мотнул головой. «Единственное, почему я раздал здешним жителям дома бесплатно, так это потому, что мы же сами и снесли их деревянные домишки. А если мы вдруг станем бесплатно раздавать дома новоприбывшим, то те и работать не будут. Ведь у них не будет никакой мотивации. А так им нужно будет платить хоть небольшую, но все же обязательную арендную плату. А еще скажем им, что если они будут как следует работать, то в будущем смогут купить себе свой собственный дом. Понял?» На пару секунд Роланд замолчал, а потом спросил, сколько людей сбежали из города после церемонии награждения. Из коренных жителей не сбежало ни одного, из крепостных сбежало 7, а вот среди беженцев Баров замолчал, вспоминая. «Да, там больше всех. 150 человек убежали». «Правда?» — Роланд тихо вздохнул. Он знал, что такое произойдет с того самого момента, как решил все-таки показать ведьму на церемонии награждения. Поэтому он и приказал своим солдатам установить посты в нескольких километрах от города, чтобы временно задерживать сбежавших и заодно считать их количество. Таким образом, он надеялся узнать, насколько на самом деле в городке Пограничный готовы принять в свои ряды ведьм. Несмотря на то, что Роланд ожидал меньшее количество сбежавших, его все же обрадовало то, что никто из коренных жителей не ушел. Он, в принципе, так и думал. Все коренные жители уже успели смириться с существованием ведьм и принять их у себя в городке. Значит, театральная постановка не прошла даром. Но вот количество попытавшихся сбежать, привезенных из столицы беженцев, Роланда неприятно удивило. В конце концов, ведьмы помогали им вылечиться от дьявольской чумы. Да и идти людям было некуда. Но все равно они решили сбежать. «Ваше королевское высочество, предлагаю приговорить всех, кто попытался сбежать, к смерти», — спокойно заявил Баров. «Раз уж они решили отсюда уйти, даже несмотря на свое бедственное положение, то они однозначно слишком уж преданы идеям церкви. Так что вряд ли они согласятся с вашими идеями, ваше высочество. Скорее всего, они отправятся прямо в церковь. Собственно, таких людей щадить не стоит». «Да не обязательно. Истинные фанатики церкви — это те, кто, несмотря ни на что, решил остаться около столицы и погибнуть от дьявольской чумы». Роланд устало прикрыл глаза. «Возможно, наши беглецы просто не могут взглянуть на ситуацию по-другому. Думаю, что ведьмы злые, поэтому и побежали». «Даже если так, они все равно ваши потенциальные враги», — настаивал Баров. «Да, если бы Роланд встретил этих людей на поле боя, он без раздумий бы уничтожил бы их всех до единого. Но в данной ситуации он совсем не собирался поступать типичным для этой эры варварским способом — просто перерезать гражданских, как животных. Это шло вразрез с его этическими принципами. Посомневавшись немного, он, наконец, нашел решение». «Я попрошу Найтингейл допросить беглецов. Если среди них окажется какой-нибудь шпион или разведчик, то его казнят как через повешение, а остальных просто-напросто изгоним из западных земель». Услышав эти слова, Баров скептически посмотрел на принца, но потом, поклонившись, произнес: «Как прикажете, ваше высочество. Еще есть что-нибудь, о чем ты хотел мне доложить?» «На данный момент нет, ваше высочество». Баров дважды кашлянул. «Я лучше пойду разбираться с размещением домов для новых ремесленников». «Это не срочно, можешь особо не торопиться». Роланд, открыв глаза, встал. «Сначала пойдем, покажу тебе кое-что и сделаем фотографии». «Сделаем фотографии?» — шокированно переспросил Баров. «Пойдем, как увидишь». «Поймешь, как увидишь», — с широкой улыбкой ответил принц. Они отправились во двор замка. Баров увидел, что там уже собрались Картер, железный топор и сарая. В углу сада лежали несколько 5-метровых деревянных досок. Еще там стоял какой-то накрытый полотном предмет. «Сейчас городок пограничный, довольно маленький, но когда мы возделаем землю на юге и достроим, наконец, дорогу до крепости Длинной Песни, его размер увеличится в несколько десятков раз. Тогда для того, чтобы дойти от одного конца города до другого, у людей будет уходить пара дней, поэтому нам необходимо что-то, что позволит нам быстро перемещаться из одной точки в другую. Разводить лошадей. Идей, например, очень дорого, да и учить каждого жителя верховой езде — это та еще проблема». Роланд, договорив, подошел к покрытому холстом предмету и одним движением сдернул холст. «Поэтому я представляю вам новое средство передвижения по городку пограничный. Его легко использовать, а еще оно дешевле лошадей». «Это что такое?» Картер моментально заинтересовался новинкой. «Тут два колеса и железная полка? Это что, телег такая?» «Нет, смотри, колеса расположены одно за другим, а не бок о бок. Будет очень трудно держать равновесие», — покачал головой Баров. «А что-то не до конца понимаю, как это может заменить лошадей?» Молчал только железный топор, внимательно наблюдая за Роландом в ожидании пояснения. Тот же вновь улыбнулся. «Это называется велосипед. Сейчас я покажу вам, как им пользоваться». Он уселся на велосипед, поставил ноги на педали и легко принялся разъезжать по садовым дорожкам. С помощью магического дара Анны и сараи вручную собрать велосипед оказалось очень легко. Принцип, да и самого устройства велосипеда было довольно простенький. Камеры, например, можно было заменить магическим покрытием сараи, которое она нанесла прямо на свернутую бумагу. Попутно Роланд даже сделал очень легкий в использовании велосипедный насос. Шины и тормоза же они сделали из покрытой пигментом задубленной кожи. Раму собрали из полых железных труб, а для соединения тормоза на руле и на колесе использовали медный проводок, покрытый нержавейкой. Больше всего времени ушло на цепь, а не пришлось по одному вырезать каждое звено, а потом аккуратно их соединять между собой. Самые первые велосипеды в прошлом мире Роланда были с педалями, прикрепленными сразу к колесу. Но здесь Роланд решил сразу сделать все по-человечески. Поехав по дорожкам несколько кругов, Роланд нажал на тормоза и спрыгнул с велосипеда. Повернувшись, он увидел, с каким шоком смотрят на него мужчины, и даже слегка загордился собой. Это была достойная реакция на изобретенный им новый революционный способ передвижения. Велосипед ведь не нужно было кормить и приручать. Я открою в промышленном районе велосипедную фабрику. Нам нужно не только делать много велосипедов, но еще и рекламировать их повсюду, чтобы как можно больше людей о них узнали. Роланд коротко обрисовал слушателям ситуацию. Собственно, поэтому я вас всех сегодня и собрал. Сначала вам нужно научиться ездить на велосипеде. А потом сарай нарисует вас, сидящих на велосипеде. Нужно довести до народа мысль о том, что, потратив пару золотых монет, они смогут купить себе такое же средство передвижения, на котором ездит лорд-командир первой армии, рыцарь-командор и премьер-министр ратуши. Глава 246. Новая программа Пороха. Роланд задумался о том, что же именно является символом индустриальной эпохи. Потом он пришел к выводу, что символом можно признать летящий на всех парах по железной дороге поезд, испускающий в разные стороны огромные клубы дыма. Вымазанный маслом чугунный цилиндр, крепкий и толстый коленный вал и, конечно же, гигантские железные колеса. Грохот и вибрация, а еще пронзительный свист паровой машины, который разносился далеко по окрестностям, именно эти вещи и ассоциировались с первыми паровозами. В более поздних поездах механизмы стали прятать за огромными металлическими пластинами. Детали подгоняли более точно, чтобы уменьшить вибрацию, максимально увеличивали звукоизоляцию и звукопоглощение. А в первых поездах была какая-то романтика, истинное лицо индустриализации, эстетика механизмов. Роланд хотел покрыть все западные земли сетью железных дорог, чтобы быстрее и эффективнее перевозить всякие вещи с одного места на другое. Но, увы, пока это оставалось лишь непостижимой мечтой. Да, построить простой паровоз было не особо сложно. Главной проблемой было то, что на рельсы бы ушло слишком много металла. Здешние шахты просто-напросто не смогли бы предоставить такое огромное количество. Поэтому Роланд пока решил сфокусироваться на втором по привлекательности варианте – обычном велосипеде. Для полноценного использования велосипедов следовало выровнять все дороги на западных территориях. К тому же, велосипед было построить гораздо проще, чем огромный сложный паровоз, да и обслуживать его практически не надо было. Ну, разве что время от времени смазывать маслом цепь. Роланд хотел открыть массовое производство велосипедов. Естественно, он не мог оставить работу по производству цепей на Анну, так что для начала ему следовало набрать и обучить рабочих, которые в будущем будут собирать велосипеды. Учитывая то, что дорога между городом и крепостью должна была быть готова только к следующей весне, то можно было бы не стремиться к тому, чтобы фабрика сразу начала производить огромное количество велосипедов. Поэтому Роланд решил, что рабочие, медленно обучаясь созданию велосипедов у Анны, за первый месяц должны будут собрать всего лишь 10 штук. Самой технически сложной частью велосипеда была цепь. Ее звенья рабочие будут изготавливать на прессе, а потом вручную собирать в готовую цепь. А вот в производстве резиновых частей велосипеда Роланд, увы, все еще должен был рассчитывать на магию сарая. К счастью, ведьма за один раз может изготовить очень много деталей, которые потом и станут использовать рабочие. Такая же ситуация была и с подшипниками. Раз уж Роланд пока не мог делать обычные шариковые подшипники, то он поступал по-другому. Просто вырезал в металле кусок, просил сараю нарисовать на нем скользящее покрытие и использовал его в качестве подшипника скольжения. Крутилось оно не хуже шарикового подшипника. Первые произведенные велосипеды, конечно, сможет себе позволить только аристократия. Впрочем, для того, чтобы сделать рекламу и пробивать дыру в бюджете жителей, Роланд намеревался ввести систему оплаты в рассрочку. Естественно, что рассрочку смогут получить только те люди, у которых будет удостоверение жителя города пограничный. Мужчины учились езде на велосипеде целый вечер. Первым освоился Картер, Ланис, рыцарь-командор городка. Затем разобрался и железный топор, вполне успешно прокатившись по саду несколько раз. А вот Барову никак не удавалось научиться. Он пробовал раз за разом, но в результате смог проехать только пару метров. Безнадежно виляя туда-сюда, по дороге и в конце чуть не упал. В результате Роланд и Сарай решили нарисовать его стоящего на земле и держащего велосипед за руль. «Нормально получилось», — поинтересовалась ведьма, дорисовывая четвертую рекламку. «Почти. Осталось только добавить пару-тройку слов». И, задумавшись на пару секунд, Роланд принялся диктовать. «Значит, вверху здесь напиши. Новое средство передвижения. У меня оно уже есть. Купи и себе такой. А внизу напиши. Нам велосипедную фабрику нужны рабочие. Большая зарплата и бесплатный личный велосипед. Те, кто окончил начальный курс образования, могут отправить резюме в ратушу». Закончив с рекламой велосипедов, Роланд отправился к себе в кабинет. Он позвал к себе Кайла, чтобы кое-что обсудить, пока не начался ужин. Они, наконец, смогли сделать ртутную кислоту, так что теперь нужно было заняться изготовлением нового оружия. В эру огнестрела, правда, и свобода была на стороне тех, чьи оружия имели больше калибр и стреляли быстрее. Сила — это честь, а равенство могут достичь пушки. Впрочем, сейчас у Роланда была довольно неприятная проблема. Несмотря на то, что лаборатория научилась делать нужные кислоты, она не могла быстро производить их в нужном количестве. Например, чтобы увеличить скорострельность, Роланду нужно было перестать использовать черный порох. Вместо него следовало использовать пироксилин, бездымный порох, или даже смешать его с нитроглицерином. То же самое касалось и мощной взрывчатки. Раз уж он не смог сделать динамит, то собирался использовать нитроглицериновую взрывчатку. Хоть она была и нестабильна, но, по крайней мере, намного мощнее того же самого динамита. Неважно, что именно собрался делать Роланд, ему все равно требовалось огромное количество концентрированной азотной кислоты, но для ее производства нужны были такие же огромные количества серной кислоты, а лаборатория не могла бы справиться с такими объемами. Другими словами, пока на индустриальном уровне эти две кислоты производить не было возможности. Даже если Роланд им разработает более мощное оружие, патронов для них у него все равно будет недостаточно. После того, как в кабинет, наконец, вошел главный алхимик, Роланд заговорил. «У меня есть для тебя новое поручение». «Ну, говорите», — ответил Кайл, пожимая плечами. «Только не говорите мне, что еще на какую-то церемонию надо идти». «Мне нужно больше кислоты, но в данный момент наша лаборатория не в силах обеспечить достаточное количество. Тебе нужно будет придумать такую химическую систему производства, которая позволит быстро и в больших количествах эту самую кислоту производить». «Химическую систему производства?» — Кайл нахмурился, услышав незнакомые слова. «Да, тебе нужно сделать аппарат, который будет смешивать несколько жидкостей и вызывать у них реакцию. Ты должен заливать в него сырье, а на выходе получать уже готовый продукт». Роланд вкратце объяснил Кайлу, что он от него хочет. «Я такое делать не умею, так что придется тебе самому придумывать и изобретать». Принц знал, что эта задача была совсем не из легких. Возможно, у Кайла и через несколько лет не будет готового варианта устройства. В конце концов, Кайл ведь был знаком только с простыми принципами реакции, которые вычитал в элементарной химии. «Я понял», — кивнул Сичи. «Эти ваши идеи, они освежают сознание, знаете ли. Вне зависимости, сможешь ты это сделать или нет, мне очень сильно нужны две кислоты». Роланд на мгновение задумался. «Поэтому в следующем месяце я планирую увеличить лабораторию на 3 комнаты и нанять нескольких людей, которые будут работать техниками. Если у тебя не будет времени лично их обучить, то поручи это дело кому-нибудь из своих подмастерьев. На изобретение системы производства у тебя уйдет очень много времени. Ты ведь хочешь прочитать продвинутую химию?» «Да, ваше высочество», — моментально откликнулся Сичи. После того, как Сичи ушел, Роланд тяжело вздохнул. «Если у Кайла ничего не выйдет с машиной для изготовления кислот, то единственное, на что сможет надеяться Роланд, это то, что Люси сможет научиться очищать кислоту. А тогда все будет готово, то начнется вторая война. И тогда Роланду просто необходимо будет новое оружие, иначе он просто не сможет выиграть». Роланд открыл ящик стола, чтобы перекусить кусочком вяленой рыбы, но к огромному своему удивлению обнаружил, что ящик был пуст. Он удивленно воскликнул, а потом взглянул вверх и увидел кусок рыбы. «Это ищите?» — с улыбкой поинтересовалась стоящая напротив него блондинка. Откусив кусочек, Роланд не сдержался, ухмыльнулся. «Я думал, что ты просидишь в тумане до конца дней своих». «Ну, тоже хороший вариант. Вы бы не видели меня, но я видела вас», — улыбнулась Найтингейл. Настроение у Роланда поднялось само по себе. Он, наконец, вновь увидел свою телохранительницу и с облегчением вздохнул. «Помнишь, ты сказала, что не знаешь, как тебе теперь на меня смотреть? Ну, вот так и смотри. Мне нравится». Глава 247. Церемония вручения дипломов. «Смотрите, это же леди Скролл!» Пайпер, ткнув локтем Джилл в бок. «Я слышал, что она теперь глава Министерства образования». «Министерство образо... Министер... чего?» Задумчиво переспросила девушка. «Ну, человек, который управляет всеми учителями, всеми и твоими самыми любимым учителем Ферлином и самым нелюбимым, постоянно вопящим Харбином». Принялся объяснять Пайпер. «Неважно, кто Ферлин или Харбин, леди Скролл ими всеми заведует». «А где ты такое услышал?» — удивленно захлопала глазами Джилли. «У той важной персоны, о которой ты не раз упоминал?» «Хм, ну конечно», — Пайпер гордо улыбнулся. «И это еще не все. Я ведь знаю больше. Сегодня, между прочим, в ратуше будут не только министры. Этот выпускной решил посетить сам лорд». «Серьезно?» — во взгляде Джилли зажегся интерес. «Его королевское высочество нам что-нибудь скажет?» «А этого я не знаю». Пайпер задумчиво почесал затылок. «Может, и скажет. Пайпер ведь слышал эти новости от своего старшего брата Веннера, и того вполне можно было считать важной персоной. Раньше Веннер был простым рабочим с улицы, но потом вступил в ряды патруля. Вскоре он стал там командиром отряда, и ему в командование дали несколько солдат. А теперь Веннер и вовсе был офицером артиллерии Первой армии, и зарплата у него в месяц составляла целых 25 серебряных монет. А еще Веннер мог пожать руку принцу и даже поговорить с ним. Несмотря на то, что большую часть своего времени Веннер теперь проводил в казарме, он все-таки время от времени наведывался к брату в гости и рассказывал тому кое-какие новости. А Пайпер же, в свою очередь, то и дело приставал к брату с вопросами, расспрашивая о всем, что угодно. Пайпер, как родственник, друг и бывший сосед Веннера, зачастую получал информацию раньше всех прямо из первых рук. Например, Веннер ведь еще неделю назад рассказал Пайперу о том, что его высочество лично придет на выпускную церемонию. В связи с этим Первая армия получила несколько приказов и успела даже провести учения около колледжа. Веннер не соврал. Через некоторое время на улице показалась кучка одетых в блестящие доспехи солдат, которые, казалось, лучились нетерпением. Они шли, обступив его высочеством и главного рыцаря. Толпа, увидев, что прибыл принц, завопила и заволновалась. После того, как солдаты отцепили вход в колледж, Роланд вошел в здание и махнул рукой на сидящих студентов. «Ну, как вы, мой народ? Я лорд городка пограничный, тот, кто управляет западными землями. Роланд Уимблдон, я поздравляю вас с тем, что вы стали первыми в истории городка выпускниками школы начального образования». Толпа моментально замолчала, но не потому, что ей было нечего сказать, просто люди не могли найти слов для ответа. Джилли крепко схватила Пайпера за руку и воскликнула: «Его высочество с нами разговаривает!» Пайпер тоже почувствовал душевный подъем. Теперь он, как и его старший брат Веннер, оба разговаривали с его высочеством, если это можно было назвать разговором. «Причина, по которой вы смогли так быстро пробиться сквозь дебри начального обучения и раньше других стать выпускниками, лежит в том, что многие из вас — бывшие ученики Карла ван Бейта, и это дело вам неоспоримое, и это дало вам неоспоримое преимущество». Но не обольщайтесь, впереди вас ждет еще долгий путь обучения. Рон говорил громко и четко, но, естественно, этот день стоит отпраздновать. С сегодняшнего дня перед вами открыты дороги, которые пока закрыты для других. Неважно, чем вы захотите заняться, вы всегда сможете получить хорошие награды. И всегда я хочу, чтобы вы приняли мои поздравления. И сегодня я хочу, чтобы вы приняли мои поздравления. Его высочество, долгой жизни! Пайпер не заметил, кто первым выкрикнул слоган, но вскоре вся толпа скандировала в унисон. Долгой жизни его высочеству! Мы хотим служить его высочеству! Дождавшись, пока вопли улягутся, Роланд улыбнулся и радостно сказал: «А теперь я раздам вам всем дипломы, так как того, кто бы, что вы окончили образование. Пайпер». Пайпер вдруг стала бить крупная дрожь. Он открыл рот, взглянул на принца и все никак не мог найти нужных слов. Фернил Элтек заметил, что Пайпер замер, и, повернувшись к нему, махнул рукой: «Ну давай, иди сюда, не бойся». Пайпер медленно двинулся вперед, выходя из первого ряда. В этот момент его сердце уже билось так громко, что казалось, скоро и вовсе выскочит из груди. Затем он мельком вспомнил, что Веннер рассказывал ему о милицейском приветствии, которое было намного легче рыцарского и означало полную преданность и готовность служить. А еще и это приветствие придумал сам принц. Хоть Пайпер и не мог до конца вспомнить все детали приветствия, он собрал все свое мужество, приложил открытую ладонь себе ко лбу. Увидев это неловкое движение, принц расхохотался и протянул Пайперу маленькую книжечку. «Когда в следующий раз соберешься так сделать, то немного опусти руку, чтобы она была на уровне твоего уха. Так намного привычнее. Поздравляю с выпуском!» «Спасибо», — ответил Пайпер, взяв книжку, и также медленно потащился назад. Он оклемался только тогда, когда его высочество принялся раздавать дипломы и другим. «Покажи, что там написано», — обернувшись с любопытством, потребовала Джилли. «Тебе же такое же дадут. Чего ты такая нетерпеливая?» — тихо пробормотал Пайпер и дрожащими руками открыл книжку. Там он увидел красивый пергамент с аккуратными надписями. В левом верхнем углу была нарисована голова самого Пайпера, а в центре королевская эмблема с башней и копьем. Еще там было написано несколько строчек. Если бы Пайперу диплом выдали еще полгода назад, то он не смог бы прочитать ни слова. Но сегодня Пайпер уже постиг основы грамоты, поэтому прочесть слова не составило никакого труда. «Колледж городка пограничный. Первый курс. Выпускник Пайпер. Наставник Скролл. Выдано лордом городка пограничный Роландом Уимблдоном». После того, как Роланд раздал все дипломы, он захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание толпы. Теперь вы можете выполнять кое-какие работы, к которым нет допуска у обычных людей. Все эти работы предполагают хорошую зарплату, как минимум 10 серебряных монет в месяц. Сейчас госпожа Скролл расскажет вам, какую работу вы можете выполнять. Роланд поднял руку, заставляя начавшую было гудеть толпу. «Вам не обязательно прямо сейчас принимать решение. Можете отправиться домой и обсудить там все с вашими семьями. После того, как примете решение, приходите с дипломом и удостоверением в ратушу». Пока леди Скролл рассказывала о доступных работах, Джилли, не теряя времени, понапрасну подошла к Пайперу и поинтересовалась. «Ты уже знаешь, чем хочешь заниматься. Я хочу работать на велосипедной фабрике. Там платят больше, чем моему отцу. Да еще и бесплатный велосипед дадут». «Здорово», — ответил Пайпер. «Недавно на главной площади поставили 4 огромные деревянные столба, на которых висели изображения принца и нескольких министров, которые сидели на странных железных штуках. Эти штуки в итоге стали самым обсуждаемым предметом в городе. Пайпер боялся, что если бы не условие об обязательном наличии диплома о начальном образовании, фабрику бы уже до краев наполнили желающие работать там люди. В конце концов, зарплату там платили в целых 15 золотых монет». Но Пайперу казалось, что есть рабочее место поинтереснее. С самой церемонии награждения Пайпер все никак не смог отделываться от мысли, что он когда-нибудь будет стоять там, где награждали его бывшую одноклассницу Нану. Однажды он примет из рук его высочества награду и будет стоять в лучах славы перед многотысячной толпой. И согласно словам его высочества, Пайпер должен стать очень полезным для города. Он боялся, что, устроившись на велосипедную фабрику, он никогда не сможет добиться чего-то значимого. Также он не смог бы заработать славу на войне. Он был совсем не таким, как железный топор, да и магии, как ведьмы, он не обладал. Поэтому единственным доступным для него вариантом пути к славе была лаборатория алхимика Кайла Сичи. Раньше он не раз слышал, что если сможет понять принцип очистки алхимических продуктов, то сразу же станет много зарабатывать и прославит свой город. А еще ему могут пожаловать статус мудреца. Для этого вовсе не обязательно быть храбрым или высокородным. Единственное, что нужно было Пайперу, это немного удачи. Еще немного пораздумав, Пайпер принял решение. «Я хочу записаться на работу в алхимическую лабораторию», — ответил он Джилли, тщательно выделяя каждое слово. Глава 248. Неожиданное изменение. На вершине Гермеса снег не таял даже посреди жаркого лета. Стоя на самом верхнем ярусе башни и внимательно вглядываясь по сторонам, Мейн видел лишь одно — причудливую смесь зеленой травы и белого снега, которая тянулась пострадавшими во время демонических месяцев стенами до самого горизонта. И в здешнем климате было невозможно вырастить какие-либо крупы, так что всю еду сюда доставляли из старого святого города. Он находился у подножия горы, как Гермес на самой вершине. Мейн жил здесь уже более декады, поэтому давно уже привык к пронизывающему холоду Гермеса. «В этот раз будем только мы двое?» Дверь открылась, и в комнату вошел Тайфун. «Еще вот, разве мы не в тайных комнатах встречаться должны?» «Вот только не говори мне, что ты так скучаешь по тем маленьким темным комнатушкам». «Нет, конечно же нет», — задумчиво ответил старый епископ, почесывая седую бороду. «Если бы не Хизер, который постоянно вопит о заповедях и соблюдении правил, я бы каждый раз с удовольствием проводил встречи именно здесь. И даже если бы она опять принималась пересказывать всем... Да единые сплетни в городе, я, по крайней мере, мог бы насладиться видом на улице. А еще я никогда бы не подумал, что кто-нибудь настолько пунктуальный не вернется вовремя». «Может, у нее возникли какие-нибудь трудности?» — ответил Мэйн, усаживаясь на один из стульев у стола. «Ну или она уже возвращается?» «Может...» — поджал губы Тайфун. «Тебе не стоит...» Подыскивать для нее оправдание, она должна была найти возможность отправить весточку, собственно. Она от других требовала именно этого. Даже если ты в беде, то сначала должен доложить обо всем нам. К тому же она там, в столице королевства Вечной Зимы, не одна. Так что послать гонцам все еще было бы проще, чем поднять палец. «Давай-ка обсудим это позже», — ответил Мэйн, подвигая Тайфуну три письма. «Кажется, у нас проблемы». «Проблемы?» Тайфун ошалело посмотрел на письма, но потом, взяв себя в руки, уселся на стул и взял письмо. «Это все плохие новости?» «Именно». Глубоко вздохнул Мэйн. «Причем такие плохие, что хуже некуда». Тайфун прекратил улыбаться и внимательно вчитался в первое письмо. Распространение дьявольской чумы было остановлено, сама безликая же куда-то пропала. Местонахождение ее неизвестно. Подождите-ка, а что такое дьявольская чума? Это одна из разработок Центральной секретной службы. Тебе все детали знать не обязательно. Единственное, что я тебе по этому поводу скажу, болезнь очень заразная и быстро распространяется. Мэйн решил слегка упростить информацию. Вообще-то, мастер Вороний Глаз говорил, что сама болезнь — это множество крохотных демонических зверей, которые мутировали и атакуют человеческие тела. Остановить их может только Святой Эликсир. Он тоже состоит из демонических тварей, но в Эликсире они намного меньше размером. Причину болезни заметишь невооруженным глазом невозможно, и остановить эпидемию без эликсира могут только одни люди. «Ведьмы!» — Тайфун быстро додумался до ответа. «Ведьмы! И скажу я тебе, их должно быть больше одной!» Прочитав письмо, старый архиепископ грохнул кулаком по столу. «Этот кретин! И о чем, он только думал? Не говоря уже о том, что он собрался заставить крыс окружить и уничтожить наемников, он еще и нашу безликую туда отправил. Он вообще знает, насколько нас для нас ценны нормальные ведьмы». «Его план был верным», — нахмурился Мэйн. «Если числа в письме верны, то тогда тысячи крис должно было быть достаточно для того, чтобы стереть с лица земли сотню наемников. Но, кажется, наемники оказались вооруженными какими-то странными мощными арбалетами, которые стреляли по несколько раз. Я припоминаю, что священник Тайла из крепости Длинной Песни говорил, что герцог Райан проиграл войну как раз из-за того, что у него противника были слишком мощные арбалеты. Против арбалетных стрел неплохо работают щиты, но крысам было неоткуда их взять. Ладно, насчет крыс я согласен, но он не должен был отправлять в бой безликую, разъяренно сказал Тайфун. Боюсь, что Хизер взбесится до потери адекватности, когда вернется. Она же буквально вырастила эту ведьму, да еще и с таким редким даром. Сколько времени потратила на тренировки, и что теперь? А ведьмы, между прочим, с такой-то точки зрения еще ценнее, чем армия божественной кары. Но цель у них, у ведьмы и у воинов армии совершенно одинаковая — истребить противника и одержать победу. Медленно ответил Мэйн. Потеря нескольких из них неотвратима. Вот только не говорите, что вы не будете снимать священника Ферри с должности. Не забывай законы церкви, — твердым голосом заявил Мэйн. Только лишь аристократия смотрит на результат, игнорируя все остальное. Да, священник Ферри потерпел поражение, но его мотивации и план действий были без изъянов. Беда в том, что противник оказался намного сильнее, чем ожидалось. Конечно, его накажут, но с наказанием я определюсь чуть позже. «Но Хизер этого так не оставит», — сказал Тайфун и, покачав головой, развернул второе письмо. «Не забывайте, что она глава церковного суда. Я лично проинформирую ее о наказании». Через несколько секунд Тайфун перевернул второе письмо, вглядываясь в обратную сторону листа, не в силах поверить в прочитанное. Тимоти напал на церковь в крепости Длинной Песни и поубивал там всех священников. Он что, с ума сошел? На самом деле, содержимое второго письма поступало из двух разных источников. Первым был рапорт нынешнего правителя крепости Петрова, а второй доклад послал один из крепостных верующих. Они сходились в одном. Военные Тимоти Уимблдона тайно проникли в крепость Длинной Песни и атаковали церковь. При этом они ели церковные таблетки, причем после нападения забрали все запасы таблеток, хранившиеся в подвалах. Впрочем, в письме не было явно указано, чьи же войска это были. Они с одинаковым успехом могли принадлежать нынешнему королю Грейкасла Тимоти Уимблдону, либо же его сестре, королеве Клир Уотера Гарсии. Впрочем, еще раз прочитав отчеты, Тайфун пришел к выводу, что армия принадлежала именно Тимоти. Мэйн же волновался о третьем письме. Оно тоже было от Петрова, и в нем говорилось, что после набега на церковь группа людей Тимости растворилась без следа. Но как такое было возможно? В крепость Длинной Песни же отправился конвой из служителей церкви, так что они просто не могли разминуться. Поняв, что Мэйн не собирается ничего говорить, Тайфун немного поразмышлял, а затем вновь принялся перечитывать первое. Вскоре он нахмурил лоб, произнес: «А может ли быть так, что от наших посланников избавился сам Роланд Уимблдон, потом просто спихнул вину на брата?» «Мы также можем предположить», — медленно заговорил Мэйн, делая перерыв между словами. Роланд собирался увеличить численность городка Пограничный, разжившись дешевой рабочей силой у столицы. Для этого он отправил туда ведьм, чтобы те лечили дьявольскую чуму, и потом отправляли вылеченных на западные земли. Таким образом, чтобы скрыть от нас то, что он в сговоре с ведьмами, он вполне мог отправить навстречу нашим посланникам воинов, не дав им даже шансов на то, чтобы отправить сюда голубя с сообщением, а потом спихнуть вину на тех, кто атаковал крепость. В конце концов, тамошний правитель зависит от мнения Роланда, так что согласился помочь ему с созданием легенды. Ну, конечно, это всего лишь твоя мысль, но, увы, сейчас мы не можем отправить туда на разведку еще один патруль. Если это все правда, то нам следует немедленно отправить туда армию, чтобы наказать его за преступление. Холодно заявил Тайфун. Даже если это не он помог нашим посланникам исчезнуть, нам будет полезно уничтожить всех ведьм на западных землях. Мэй ничего не сказал. Вместо этого только ткнул пальцем в третье письмо. Дискуссию отложим на потом. Сейчас читай письмо. Тайфун, бросив вопросительный взгляд на Мэйна, развернул письмо. Вскоре его руки задрожали так, что он не мог удержать тонкий лист бумаги. «Как такое возможно? Откуда на фьордах так много ведьм? И более того, кто смог уничтожить церкви по всем фьордам? Это же...» Из бухты морского дракона, чей храм пал в последнюю очередь, Мэйн закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и заговорил более усталым голосом. «Здесь, вероятно, лишь одно. Если на фьордах откуда-то появилась большая группа ведьм, то они однозначно приехали туда с материка». В письме еще описывалось ведьмоисключение. Все церковные законы и декреты предписывали, что как только где-то появляется исключение, то туда должна была быть отправлена армия божественной кары, чтобы побыстрее ведьму обезвредить. Но, к сожалению, острова фьордов были слишком далеко от Гермеса, да и церковь сейчас воевала в королевстве Вольсхард. Так что архиепископ пока не мог отправить воинов разбираться с проблемной ведьмой на другом конце света. «Стоит ли нам обратиться за советом к Верховному Понтифику?» — поинтересовался Тайфун. Мэйн молча отрицательно покачал головой, пытаясь поглубже запихнуть чувство беспомощности. Может, Бог решил послать на голову церкви это испытание, чтобы проверить их преданность. «Пути Господни неисповедимы». Мэйн, успокоившись, резко открыл глаза. «Отныне проблемы Гермеса и Святой Церкви решаете вы, Схизер. Только не говори мне, что собрались ехать на фьорды. Старый архиепископ шокированно посмотрел на Мейна. Я поведу с собой сотню солдат армии Божественной Кары и пару-тройку истинных ведьм, чтобы полностью зачистить западные земли Грейкасла от ведьмовской скверны, а потом, конечно, займусь ведьмами на фьордах. Но закон говорит... Мейн моментально его перебил. Да, ведьму исключение нашли на материке, но теперь она слишком далеко от нас. Между нами море, да и планам нашим она пока не угрожает. Не забывай, что мы делаем это все, чтобы завоевать землю верующих, чтобы увеличивать количество воинов в армии Божественной Кары. И теперь нам стало ясно, что Четвертый Принц — это серьезное препятствие для наших планов. Но... Тайфун собрался было возражать, но вдруг в соседней комнате раздался звук шагов. Оба мужчины резко повернулись к двери, и увидев, что дверь с грохотом распахнулась, в комнату ввалился один из судей. «Плохие новости, ваше высокопреосвященство! Плохие новости!» «Ты помедленнее говори», — завопил на него Мейн. «Медленнее докладывай. Что там у тебя?» Ее высочество Хизер прислала письмо с предупреждением. К берегу Королевства Вечной Зимы причалил огромный флот, и теперь множество враждебных нам солдат штурмует столицу. Ситуация очень опасна. Все вражеские корабли ходят под черными парусами, и на мачте у них развивается голубой флаг с шлюпкой и короной. Судья сказал... Судья, казалось, был до ужаса перепуган. В письме говорится, что уже двое городских ворот пали под натиском врагов, и ее высокопреосвященство Хизер делает все, что от нее... что в ее силах, чтобы выжить. Врагов не только много. Некоторые из них еще и таблетки употребляют. Что? Мэн не мог поверить собственным ушам. Черные паруса, шлюпка с короной. Это же был чернопарусный флот королевы Клир Уотера. Глава 249. Новый Клир Уотер. Гранитные ступени, ведущие к главному храму Королевства Вечной Зимы, были окрашены в кроваво-красный цвет. От них исходил сладкий рыбный запах. Повсюду на земле валялись трупы. Мертвые люди лежали вперемешку. Бывшие воины армии Божественной Кары, простые последователи церкви, их враги и даже песчаные люди из клана Мажин. Погибли они все по разным причинам, но большая часть сгорела заживо. У некоторых были раздроблены конечности и вспорот живот. Райн знал, что они погибли из-за страшного воздействия снежного порошка. Он шел по городу, и каждый шаг чувствовался так, словно он разбивается на гору чьих-то кишок. Прошедшая здесь битва явно показывала, что любое столкновение с церковью и ее армией можно было назвать хаосом, но люди Райана не отступили даже перед лицом множества накачанных таблетками церковников. Вместо этого рабы окружили противника, работая живыми щитами, пытаясь позволить своим товарищам выиграть время и нанести смертельный удар. Несмотря на то, что таблетки увеличивали силу и притупляли боль, человека все равно можно было убить, пронзив сердце, шею или голову. К сожалению, у Ее Величества королевы Гарсии просто-напросто было недостаточно денег, чтобы купить рабам хорошую броню. Если бы у людей Гарсии не было снежного порошка, то эта битва вполне могла бы окончиться по-другому. «Но ведь мы победили!» — радовался Райан. «Несмотря ни на что, взяли и победили». С городских стен уже развивались флаги королевства Клир Уотер. Даже самая неприступная церковная крепость уже пала под натиском атак людей Гарсии. Чернопарусный флот смог вырваться из западни, в который попал на границы Грейкасла. И теперь Гарсия не боялась, что вся ее боевая мощь сойдет на нет из-за недостатка припасов. Даже войдя в храм, Райан видел, что повсюду творился хаос. На полу валялись осколки стекла, окроплённые кровью, но это нисколько не трогало мужчину. Он отправился прямо к стоящей на другом конце зала женщине и опустился перед ней на одно колено. «Ваше Величество, все четверо ворот пали под натиском Чёрно-парусного флота. Столица Королевства Вечной Зимы теперь принадлежит вам. Спасибо за информацию, можешь встать». Гарсия протянула ему руку. Райан аккуратно взял ладонь Гарсии в свою и запечатлел на ней символичный поцелуй. Затем он поднялся и встал рядом с королевой. «Какая странная церемония!» — задумчиво произнесла стоящая неподалеку Кабала. «Ты едва прикоснулся к ее ладони. К чему весь этот цирк?» Для Райана этот вопрос стал полнейшей неожиданностью, и он недовольно поморщился. Впрочем, сильно возмущаться он не стал. В конце концов, Кабала была матриархом клана песчаных камней, так что приходилось быть вежливым. Поэтому он сухо ответил: «Это распространенный обычай среди аристократов. Он означает вежливость и уважение. Впрочем, взаправду целовать ладонь — это моветон. Но вам, песчаным людям, не понять, правда?» Кабала заинтересованно подняла бровь, а затем указала пальцем на свою шею. «Мы с вами ведь боевые товарищи, и только что дрались в сложной и смертельной битве, и все равно вы повесили на меня вот эту штуку». «Нет, мне определенно сложно понять вашу вежливость и уважение». На шее Кабалы висел железный ошейник с подвеской. На первый взгляд подвеска казалась простым украшением, но Райан-то знал, что там был вплавлен камень воздаяния. Ошейник был практически невозможно снять без ключа, который постоянно находился у Гарсии. Кабала была ведьмой, поэтому было вполне естественно вот так перестраховаться. Впрочем, Райан понимал, что в бою Кабала израсходовала всю свою силу. Он боялся, что если бы не ее магия, то их рабы просто не решились бы броситься в ряды последователей церкви, неся с собой мешочки со снежным порошком. Райан открыл было рот, но, не найдя слов, просто молча его закрыл. «Так, а ну не спорить насчет такой ерунды», — приказал Гарсия. «Не забывайте, для чего мы здесь. Камень, что причиняет вам неудобства?» «Я сказала, не подумав», — пожал плечами Кабала. «Я лишь надеюсь, что вы сдержите обещание». «Конечно, это основа нашего с вами сотрудничества», — улыбнулась королева. «Какова следующая цель Черно-парусного флота?» — поинтересовался Райан. «Давай-ка оставим разговор про наши планы на потом. Сейчас лучше насладимся шоу, которое вскоре перед нами развернется». Гарсия хлопнул в ладоши, привлекая внимание стражников. «Подведите ее». Вскоре в храм вошли двое стражников, ведущие перед собой женщину со связанными руками. На вид ей было примерно лет 30. Внешность женщины ничем не выдавалась, а коричневые волосы были растрепаны во все стороны. Она была одета в золотое церковное одеяние. Даже на первый взгляд ее одежда выглядела дорого и была сделана из тех материалов, которые обычно носили церковные архиепископы. Впрочем, в данный момент этот дорогой наряд был в нескольких местах разодран и выпачкан кровью. «Эта женщина — архиепископ?» «Да». Королева Клир Отера хитро улыбнулась. «Я посетила несколько здешних аристократов и расспросила их. Они подтвердили, что это одна из трех архиепископов Гермеса, ее высокопреосвятейшество Хизер». Затем Гарсия взглянула на женщину. «Я правду говорю?» Хизер не ответила, но Райан заметил, что в ее взгляде вспыхнула ненависть. Гарсия тоже это заметила и хихикнула. «Я знаю, что ты так просто не сдашься. Именно поэтому я и решила привести тебя сюда, в храм. Здесь ведь для тебя открывается самая хорошая дорога в царство твоего бога. Ты можешь молить его о прощении, а меня о пощаде. Сначала я по одному отрежу твои пальцы, затем я буду отрезать целые конечности, а потом уничтожу все твои органы чувств. Так ты сможешь на себе испытать всю ту боль и отчаяние, что вы причинили жителям порта Клир-Уотер. А потом вдруг поинтересовалась женщина, что будет потом, когда вас раздавит армия божественной кары. Не собираешься ли ты, поджав хвост, убежать по океану куда-нибудь далеко отсюда и больше здесь не показываться? Тебе совершенно незачем об этом беспокоиться. Гарси махнула стражником рукой. Вот, например, армия божественной кары сейчас штурмует стены столицы королевства Вольсхард. Так что Гермес ваш стоит полностью беззащитный. Так что ты лучше об этом подумай, а не о моей судьбе. Возможно, в новый святой город я и не войду, но, по крайней мере, до старого святого доберусь. Он ведь лежит у подножия гор. Ты должна была слышать о воде из реки Стикс, что течет на юге Грейкасла. Ее легко поджечь и очень сложно потушить. А я привезла с собой очень много такой воды. Один из стражников достал кинжал, быстро подошел к лежащей на полу архиепископу и одним взмахом отрезал у нее два пальца. Хизер даже не вскрикнула, только лишь крепче сжала зубы. Заметив это, королева Клиротера поднялась по ступенькам к трону и уселась на него с выражением неподдельного интереса на лице. Вскоре отрезаны были еще три пальца, так что ладонь архиепископа превратилась в некрасивый обрубок. На лбу женщины выступил пот. «Вам обязательно это делать?» — неодобрительно спросила Кабала. «Если вы не собираетесь ее запугать или выпытать из нее информацию, тогда для чего вы ее мучаете?» «Не обязательно?» — холодно рассмеялась Гарсия. «А ты спроси у нее, что они делают с ведьмами, которые попали в руки церкви, хотя, думаю, тебе будет очень неприятно узнать ответ». Хизер, потерявшая все пальцы на одной из ладоней, вдруг громко расхохоталась. «Вы просто не в состоянии постичь величие церкви, и, конечно, вам не понять, насколько важен новый святой город. Невежество — это ваш постоянный спутник. Вы даже перед самой смертью не сможете ничего сообразить. Гермес покажет вам, что значит обладать настоящей властью и силой. Для тех, кто пошел против церкви, нет иного выхода, кроме смерти». «Да ладно». Гарсия широко улыбнулась. «Ну тогда мне придется сидеть и ждать. Прежде чем умереть, архиепископ ни разу не взмолилась о пощаде. Впрочем, Райана очень удивило то, что и про бога архиепископ тоже не вспомнила и не стала просить у него защиты. В самом конце, когда Хизер уже почти потеряла сознание, из-за потери крови ее выражение лица наконец сменилось с безразличного на страшное, словно она не погибала от ран, а стояла где-нибудь в окружении своих людей и гневно рассматривала врагов. В отражении ее зрачков Райан, казалось, видел свое собственное плохое будущее. Из-за этого давящего тяжелого чувства Райан практически забыл, как дышать. «Отрубить ей голову и повесить на двери храма», — приказала Гарсия, убедившись, что архиепископ умерла. «А вот теперь сможем поговорить про следующий шаг». «Да, Ваше Величество». Райан с трудом подавил неприятные чувства. «Вы собираетесь атаковать Гермес?» «Да, но пошлем туда не всю нашу армию». Гарсия вынула маленькую карту, нарисованную на куске кожи. «Возьмем минимальное количество людей и рабов и отправим их по реке на запад к старому святому городу. А сами же поплывем на юг через границу в столицу королевства Вольсхард». «Вольсхард?» — шокированно переспросил Райан. Мы с королем Вольфом уже договорились, принялось объяснять Гарсия. Если я помогу ему отбиться от церкви и церковников, то он потом поможет мне завоевать все королевство Вечной Зимы. Так что если церковь не отзовет своих солдат назад, то наш флот с помощью снежного порошка и воды из Стикса сотрет с лица земли весь старый святой город. Там ведь и стен-то нет, в отличие от нового святого города. Поэтому они вряд ли смогут остановить атаку рабов, которые пойдут со всех сторон сразу. А если церковь отзовет своих солдат, то у королевства Вольсхат появится время на передышку. Тогда мы, объединив наши силы, в будущем сможем успешнее отбиваться от атак церкви, быстро сообразил Райан. Именно, кивнула королева. К тому же в итоге мы крепко возьмем королевство Вечной Зимы под наш контроль. Глава 250. Конец летнего солнцестояния. Второй месяц лета подходил к концу, и городок пограничный готовился приветствовать последний летний месяц. Этот месяц обещал быть самым жарким, что не оставляло Роланду никакого желания куда-либо выходить из замка. Та селитра, которая уже ушла на производство пороха, использовалась для того, чтобы охлаждать температуру в комнатах. Теперь практически в каждой комнате в замке стояло по ведру с селитрой, на котором стояли чайники. Таким образом, селитра не только охлаждала воздух, но и воду для питья. Ролан только таким образом спасался от жары, проживая практически сутками у себя в кабинете. Он приказал всем ведьмам, кроме Анны, прекратить работу. Теперь они только занимались ежедневными тренировками и ходили вечером на лекции. И все остальное время сидели в гостиной, разговаривая и хвастаясь умениями играть в Гвент. А насчет Анны, не то чтобы Роланд не хотел отпускать ее на отдых. Жара, казалось, не доставляла Анне никаких хлопот. Температура на улице для нее была практически незаметной после тех раскаленных до красна слитков, которые она держала в руках. Она не потела даже тогда, когда целыми днями стояла рядом с горячими печами. Рон даже сделал несколько десертов из мороженого, чтобы вознаградить Анну за труды. Он использовал один из классических способов приготовления мороженого. Смешивал яичные желтки, масло, молоко и сироп. Взбивал и замораживал с помощью селитры. Анне угощение очень понравилось. Каждый раз, когда Роланд видел, как Анна лакомится мороженым, он втайне радовался. А еще он очень радовался, когда читал ежемесячные отчеты из ратуши. Население городка увеличилось вдвое и достигло практически 18 тысяч человек. Если добавить к этому крепостных, которые каждый месяц приезжают из крепости Длинной Песни, то в следующем году город и вовсе разрастется до 20 тысяч, если не считать территории, принадлежащие городку и его деревень, то по количеству населения можно было сравнить с городом Редуотер, Валенсией или даже столицей. Впрочем, была в бочке меда и капля дегтя. Несмотря на то, что население выросло, его качество не улучшалось ни капельки. Например, в данный момент примерно 1000 коренных жителей городка пограничный было необходимо пройти хотя бы начальный курс образования. Для того, чтобы успешно вручить им диплом, придется ждать как минимум год. Карл, конечно, уже выпустил группу талантливых учеников, но их количество не превышало и сотни. Это по сравнению с общим количеством населения выглядело жалко. Возможно, сначала нужно не дома строить, а разобраться, а разработать для беженцев хорошую образовательную программу, подумал Роланд. В конце концов, образование еще никому и никогда не вредило. Развитие городских фабрик тоже шло идеально. Спустя полгода строительства в индустриальном районе были запущены уже 3 фабрики. На 2 изготавливали паровые машины, на 1 патроны для пистолетов. Количество рабочих тоже увеличилось на порядок. В момент открытия на фабрике были заняты 10 кузнецов, а сейчас уже сотня. проходящие подготовку будущие кузнецы, были в основном родом отсюда, и Роланду было занятно наблюдать за тем, как группа ничего не умеющих подмастерьев медленно, но верно превращается в опытных кузнецов, которые в итоге берут своих собственных подмастерьев. На второй фабрике все рабочие были родом из бухты полумесяца. За какой-то месяц они умудрились разобраться с основами работы паровой машины и инструментом ее изготовления. Впрочем, выработка у них пока была довольно низкой, но по сравнению с первыми партиями кузнецов их результат был гораздо лучше. Все паровые машины, которые создавали на той фабрике по контракту, принадлежали самому Роланду. Две этих фабрики производили 8-10 машин в месяц. Это было самым главным способом заработка денег в казну. Фабрика по производству патронов после открытия сразу была передана в управление Первой армии. Там организовали контрольно-пропускной пункт, а по территории фабрики то и дело сновали патрули. За производством тоже отвечали солдаты. Теперь они, спустя неделю тестов, наконец открыли производство патронов нового поколения. К сожалению, планы Роланда по автоматизации всего процесса пока оставались лишь только планами. Пока все части патронов необходимо было собирать вручную. Основными инструментами для производства были два огромных пресса. Один придавал разрезанным Анной медным брускам форму патрона, а второй вдавливал в дно патрона запал. Солдаты должны были класть фульминат ртути между двумя тонкими кусочками бумажки. Потом эти бумажки склеили, положить их в патрон и, наконец, вдавить запал вниз при помощи пресса. Процесс же наполнения патрона порохом и установки в него пули ничем не отличался от того, что солдаты делали еще со времен картечных ружей. На этой фабрике работали всего лишь 40 человек, и в день они производили примерно по 500 патронов. Роланд в будущем собирался перевести этих людей из солдат в рабочие, чтобы они весь рабочий день собирали патроны. Следующим шагом в планах Роланда было открытие мыльной и парфюмерной фабрик. Мыльная фабрика сыграет очень важную роль в военной индустрии, а вторая обеспечит город еще одним стабильным источником дохода. С открытием велосипедной фабрики можно было повременить, поскольку запускать ее до того, как будет достроена главная дорога, не было смысла. «Ваше высочество», — сказала Найтингейл, распахнув дверь. «Прибыли Мэгги и Молния». Девочки прибежали мимо. Найтингейл остановились у письменного стола, поинтересовавшись. «Вы нас искали?» «Завтра начинается последний месяц лета». Роланд вынул из ящика стола предварительное написание, написанное письмо для Тили. «Не забудь передать Тили мой ответ, когда прилетишь на фьорды». На пару секунд Мэгги замерла, внимательно уставившись на конверт. Потом она аккуратно взяла его и положила в свой поясной мешок. «Без проблем». Заметив странное выражение на лице у девочки, Роланд даже испугался, что та позабыла, как важны были ее ежемесячные отчеты. Впрочем, ему пришлось даже подавить улыбку от осознания того, как привлекателен для ведьм городок пограничный. «А я совсем забыла, что завтра новый месяц». Молния хлопнула себя по лбу. «Это значит, что мы долгое время не увидимся. В прошлый раз я задержалась из-за того, что Тили попросила остаться, пока она не истребит все церкви на островах. В этот раз я вернусь как можно скорее». Мэгги покачала головой. «Когда я вернусь, вместе слетаем и посмотрим на орлиное гнездо. Угу». «Ага», — ответила ей Молния, — «обещаешь?» «А у тебя пока собственное задание», — привлёк её внимание Роланд, развернув карту с местностью чуть южнее города. «Это карта, которую ты нарисовала. Ты помнишь, где возле гор у реки Мелководье?» «Помню», — ответила Молния и ткнула пальцем в карту, «примерно вот здесь». «Так, тебе нужно будет Вновь туда слетать и возьми с собой Мэгги. Поставьте там флаги у мелководья и у расщелины в горах. А затем отметьте эти места на карте. Распорядился Роланд, а затем взглянул на Мэгги. Если Тилли согласится прислать ведьм, то тебе нужно будет показать кораблю дорогу до расщелины. Я встречу вас наверху в горах. «Прислать ведьм?» — с любопытством спросила молния. «Это что получается? В городок пограничный едут новые сестры?» «Я еще не знаю», — улыбнувшись, ответил Роланд. «Все зависит от ответа Тилли, но мне кажется, что она согласится».